«Энда, хреново быть тобой», — резюмировал я. «Недовольное бурчание, которое толком и не разберешь, явно не на человеческом языке. Хотя постойте-ка, похоже на человеческий, только, как-то не совсем знакомые слова. Диалект какой-то местный, но разобрать, о чем говорит клинок, мне не удалось. Стоило только сконцентрироваться, как голос прекратил свой бубнеж. Как же тогда демоны сбежали их этого мира?» Поинтересовался я. «Раз для тебя, самого эффективного поглотителя энергии душ, требуется убивать богов пачками, чтобы открыть портал, то потребовалось бы прикончить немало башков, чтобы убраться. А некоторые демоны так и сделали, раз уж меня из моего мира отправили сюда и имеют о нем представление. Мне откуда знать?» — раздраженно поинтересовался клинок. «Надо было вопросы задавать своей хозяйке. Ты знала Гекату?» — удивился я. «Да кто ж не знал среди сторонников Лилит эту тупую суку-святошу?» — брезгливо поинтересовался клинок. «Лицемерная слабая тварь, которая не в состоянии обращаться со своими питомцами так, чтобы они были воинами, а не слюнтяями. Впрочем, чего еще ожидать от бывшего практика? На мгновение мне показалось, что я оглох, не от истеричного визга клинка, а от того, что услышал. Геката, бывший практик, поинтересовался я. Ты и этого не знал?» В голосе клинка появилась насмешка. «Я же говорю, твоя хозяйка такая же немощь, как и ее воспитанники. Черт, он начинает меня подбешивать. Голос вроде мужской, а ведет себя как баба-истеричка. Эдакая антагонистка второго плана из дешевого боевика группы, которые сразу на дисках выходит, минуя кинотеатры, да еще и бездушная». В голове зашевелились неприятные ассоциации. «Впрочем, не могу сказать, что как воин она была бездарна», — продолжал клинок. «Вырезать весь пантеон эльфов – это сильно, даже для демонов. Геката вырезала божественный пантеон, и много богов она прикончила, пара сотен младших богов на ее счету точно будет», — задумчиво произнес клинок. «Вероятно, отсюда и энергия в перстне для перемещения между мирами. Впрочем, сейчас это не особо важно, хоть и вызывает вопросы. Это ж какие энергии из своей души я вытащил наружу, что перстень расплавился. Скажи-ка, железяка», — обратился я к мечу, — «раз Лиа смогла восстановить мою душу хоть немного, то ты-то уж точно сумеешь залатать трещины в оболочке и восстановить изрядно потрепанное тело?» «Смогу, если есть кусок плоти», — недовольно ответил клинок, — «но потрачу слишком много энергии из своих запасов. Я – смертоносный артефакт, а не целительский, но можешь исцелить». «Тогда в чем разница?» «В том, что я лишь ускоряю регенерацию клеток, тратя на это огромную прорву своей энергии. Целительство устроено иначе». «Ну да, когда я попытался исцелить трещины души Олегуса, то отрубился и едва не сдох. Аля, пусть и выматывалась, но все же в кому не впадала. Значит, ты можешь исцелить и меня, и чем ты сможешь мне отплатить, человек, если убиваешь в лучшем случае пару эльфов даже не в день, а раз в неделю-другую? Мне ждать, пока ты посидеешь и умрешь от старости? Потому как богов ты убивать точно не можешь, и не сможешь с такими талантами. Тогда предлагаю договориться, бездушная и смертоносная железяка», — улыбнулся я. — «Ты помогаешь мне восстановиться, стать сильнее, а я с твоей помощью и благодаря своим спутникам буду становиться сильнее и убивать врагов как можно чаще. Не вижу тут особой выгоды для себя», — заявил клинок. — «Потратить множество энергии сейчас, чтобы иметь перспективу получить ее после. А мне вот интересно», — продолжал я, — «поглощая энергию душ, ты получаешь их воспоминания, эмоции, переживания?» «Молчание, очень красноречивое. Это ведь и есть твой дар и проклятие, не так ли?» — уточнил я. «Меня всегда интересовало, а что же происходит с заимствованной магией и душами, которые ты пожираешь? Ведь они имеют разные оттенки, но все равно превращаются в магию теней, которую ты запираешь в себя. И мы оба знаем, что наша магия неразумна. Это обезличенная энергия. К чему ты клонишь?» — нетерпеливо поинтересовался клинок. «Ты ведь работаешь как буфер, не так ли?» — поинтересовался я. «Впитываешь в себя части чужих душ, очищаешь их, смешиваешь в едином котле и превращаешь в магию теней. Кто-нибудь тебе вообще рассказывал, чем наша магия отличается от остальных?» «Думаю, у нас с тобой время будет поболтать обо всем этом», — заверил я. «Притом лично, бездушная ты моя, и смертоносная, железяка». Молчание, очень-очень долгое, очень-очень многозначительное. «К чему ты клонишь, человек?» Интонации выдают нетерпение и затаенную надежду. «Ну вот ты и попался, попалась, попалась. Скажи мне, если я не прав, но не так давно мы прикончили одну тварь, очень похожую на то, что ты из себя представляешь», — поинтересовался я. Прошла секунда, другая. «Ты же в курсе, что молчание — знак согласия. Чего ты добиваешься?» — спросил Клинок. «Хочу предложить тебе прогуляться, подышать воздухом, посмотреть на небо, пообщаться с кем-нибудь, кроме меня любимого. Души у тебя нет, но сознание-то есть. Значит, даже если соглашусь, это не будет означать, что я не буду требовать от тебя больше душ». «Не проблема», — согласился я. «Представь себе, есть у меня предположение, что в будущем нас ждет много весьма и весьма кровавых встреч с недругами. Быть может, что, договорившись, мы сможем побыстрее наполнить твою бездонную глотку. Смертный, я уже видела часть твоих воспоминаний». Предупреждение прозвучало зловеще. «Если это то, о чем я думаю, а ты не думай», — усмехнулся я. «Просто почини меня, почини моего оборотня, и дело сделано. Я помогу тебе, все довольны. Думаю, после тысячелетий прозябания охота размять косточки, не так ли? Тебя точно Геката обучала, а не Асмодей?» Подозрительно поинтересовался Клинок. «Слишком уж искусительные речи ты ведешь. Еще скажи, что откажешься», — хмыкнул я. «Нет», — ответ был обличен в подозрительно едкую формулировку. «Но, раз уж условия тобой высказаны, то, давай-ка обговорим еще кое-что, человек. Кое-что, что будет для меня подстраховкой. Кажется, не я один хитро сделанный такой. Вещай, железяка». «Все равно особо вариантов не имелось. Подумаем над тем, как можно удовлетворить твою ненасытную утробу». Грозное рычание твари было мне ответом. Глава 21. Лауриль с тревогой смотрела на безучастное тело Глеба, безвольно полулежащее на остатках их фургона. Олегус расположил раненого практика так, чтобы он находился на деревянном дне и опирался на боковой кусок поврежденной повозки. Оставлять его в грязи, с открытыми кровоточащими ранами, верный путь к тому, чтобы обречь его на смерть от заражения. Этого очень не хотелось, как и не хотелось того, чтобы мужчина навсегда остался ослепленным на оба глаза калекой. Олегус, пусть и разыскал травы, которыми сумка Леа была просто набита, Лауриль, имея в своем активе лишь знания о полевой медицине, растерялась, увидев такое обилие всевозможных трав и растений. Выбрала лишь те, которые знала, как применить для остановки кровотечения и заживления ран. Глаза они, конечно, не восстановит, зато не дадут ему умереть от потери крови или сепсиса. А глаза, наверняка их можно как-то вылечить. «Он живой там вообще?» — раздался голос паладина, подошедшего к девушке, молча сидящей рядом с недвигающимся Глебом. Посеревшее тело сжимало рукоять демонического клинка, украшенное многочисленными кровоостанавливающими повязками. Зеленоватый огонек в пустых глазницах уже не имел той же яркости, больше походя на болотную тину. «Он жив», — произнес Олегус уверенно, указывая на мерное дыхание поврежденной грудины практика. «Просто ушел в себя. Мы посреди чертова леса, который нас только что чуть не прикончил, без транспорта, израненные, без целителя», — сквозь зубы произнес паладин. «Нужно выбираться». «Нет», — уверенно произнесла Лауриль. «Он сказал ждать». «А еще он согласился на это сумасбродное задание», — напомнил фратер. «Зверолюдка мертва, лошади перебиты, фургон разрушен. Слуга едва живой. Мы тоже не в лучшей форме». «Прекращай ныть», — огрызнулась лучница. «Слова мои не так трактованы», — неожиданно нараспев произнес паладин. «Я призываю к здравомыслию, они лишь слышат про оковы, ушастая. Я лишь констатирую, что нужно отсюда выбираться. Глеб сказал, что нам нужно посетить какие-то развалины, но, сколько бы я ни вглядывался, меж деревьев ничего даже отдаленно похожего на это нет». «И к чему ты это говоришь?» «К тому, что произошедшее с нами явно не конец путешествия», — вздохнул паладин. «Возможно, что тут многоступенчатые ловушки, и мы прошли лишь одну из них. Нужно вернуться, восстановиться и продолжить путешествие с новыми силами. Когда господин придет в себя, мы обсудим это предложение», — спокойно сказал оборотень. «Пока что просто ждем, пока какие-нибудь твари нас не найдут», — поинтересовался паладин. «Значит, будем отбиваться», — огрызнулась Лауриль. «Тебе, смотрю, гномье зелье помогло, раз на ногах стоишь. Раны скоро затянутся», — подтвердил фратер. «Ну так займись чем-нибудь полезным», — посоветовала лучница. «Если мы все же будем возвращаться, то нам нужно хоть что-то, что можно продать и получить деньги для покупки нового, взамен утраченного». «Звучит логично», — хмыкнул паладин, обводя взглядом почерневший обезображенный лес. «Вот только я сомневаюсь, что здесь есть это самое хоть что-то, что могло бы стоить больше, чем пара медиков. Не сломанные же мечи и доспехи нам тащить на своих плечах, да хотя бы так, взял слово оборотень. Я видел несколько щитов с разными гербами, и ценные на вид доспехи, возможно даже принадлежащие какому-нибудь знатному рыцарю. Возможно, что дом захочет их выкупить. Маловероятно, что здесь осталось то, что имеет целесообразность восстановления, поскреб подбородок паладин. Впрочем, чем черт не шутит, косолапый, а как же те два клинка, которые ты нашел, выглядит дорого и явно не из дешевых. Лауриль бросила взгляд на кривые клинки, больше похожие на помесь велосской сабли фратера и эльфийского оружия, которым пользовалась она сама. Вот только прежде девушка никогда не видела и не слышала о том, чтобы существовало нечто подобное. Да еще и рукоять каждого клинка была украшена драгоценными камнями, похожими на темно-зеленые изумруды, которые, вместо огранки, словно целенаправленно сделали овальными или придали форму шара. Не думаю, что у них будет много покупателей. Вместо дополнительных разъяснений, оборотень продемонстрировал свою ладонь, в которой он держал клинки, перенося их к остаткам телеги. Лауриль едва ли не вскрикнула, увидев обожженные до костей ладони, сквозь черноту которых можно было увидеть, как двигаются сухожилия, когда оборотень шевелил пальцами. «Магия», — уточнил фратер. «Магия света, если быть точнее», — пояснил Олегус. «Давненько я ничего подобного не испытывал. Мало того, что проявляется не сразу, так еще и жжется до невозможности. Но, я уже давно привык к подобному дискомфорту, так что практически не замечаю. Если это магия света, то, значит, оружие создано эльфами», — уточнил фратер, покосившись на Лауриль. «Людьми и эльфами», — поправил оборотень. «Эта тварь», — он кивнул в сторону места, где до сих пор лежали остатки сожженного практиком тела монстра, вестница смерти, или кто-то с ее способностями. Их создали в последнюю войну, как ответ зверолюдам, оборотням, вивернам и прочим чудовищам, которые изобретали демоны для своей армии. Страшное оружие в человеческом обличье. Глеб оказался просто слаб для того, чтобы разделаться с ней без травм. Впрочем, я слышал, что такие убивали и практиков. Дрянные времена были, вздрогнул паладин. Кто в здравом уме отдаст себя на опыты, чтобы стать живым оружием, когда из альтернатив уничтожение? Хмыкнул оборотень. Да кто угодно. Мне вот, не повезло просто жить на той территории, которую выбрали для себя практики. Нас никто не трогал какое-то время, демоны приглашали к себе на службу тех, кто этого хотел, остальные же либо должны были убраться с севера, оставив все свое имущество, либо выплачивать дань и принять новое подданство. Нашлись те, кого устроило какое-то из этих условий. Я остался, потому что отдавать кому-то ферму, поля, скот, на которые я угробил половину жизни, мне не казалось нормальной идеей. А потом пришли люди, эльфы, и стали вырезать деревни, говоря, что мы, приняв подданство демонов и поклявшись им в верности, стали порченными и прочий религиозный бред. На моих глазах вырезали всю мою деревню, а это несколько сотен человек. Мужчины, женщины, дети, старики, все, кто хотел жить на той земле, которую мы поколениями обрабатывали со времен первых поселений там. После того, как четвертовали мою жену, а детям размозжили головы, больше ничто не связывало меня с людьми. Потому что те, кто заставляют крестьян смотреть на то, как их родных уничтожают со словами «Мы принесли вам мир, мы с вами не воюем, только с демонами», это уже не по-людски. Нас истребляли как зверей, и не только в нашей деревне, по всем окрестностям. Лауриль почувствовала себя неуютно. «Нелегко тебе пришлось», — угрюмо произнес фратер. «Те из моей деревни, кто видел, какое нам освобождение уготовано, попытались организовать сопротивление», меж тем продолжал Олегус. «Нас почти всех перебили, но некоторым, включая меня, удалось сбежать в леса. Мы натолкнулись на карающий отряд Лилит, которая шла навстречу их армии. Так я стал ее воином. А, когда она и другие демоны решили создавать их людей-монстров, чтобы компенсировать малочисленность армии, я захотел стать зверем, в отместку за те смерти, которые я видел. Лилит сделала меня и других таких же, как я, счастливо уцелевших оборотнями». «И что?» — тихо спросила Лауриль. «Тебе стало легче от того, что ты превратился в монстра?» «Легче», — без улыбки кивнул оборотень. «Рвать людей и эльфов на части стало легче. Справедливость восторжествовала. Но ведь это не вернуло тебе жену и детей», — сказала лучница. «Какая же тут справедливость? Как и не вернет в семьи всех тех, Квайя разорвал на куски, оскалился Олегус. Убийцы невинных получили по заслугам. Ты охотился за теми, кто убил твоих родных. Поинтересовался паладин бога виноделия. Их, и сотни других, согласился оборотень. Отомстил по праву сильного за тех, кто не мог подняться из могилы и сделать это сам. Не думал ли ты о том, что среди войск эльфов и людей могли быть те, кто оказался там не по своей воле? Спросила Лауриль. Кто пришел не убивать ради наслаждения, а зачем вообще приходить на занятые земли, если ты их уже не контролируешь и считаешь их своими лишь из-за собственной гордыни? Ответил вопросом на вопрос Олегус. Населению севера было плевать, кто ими правит. При демонах и практиках даже получше было, нас не обдирали как липку. Хотя, конечно, в темном королевстве, как тогда назывался север, были свои заморочки, и ублюдков среди чиновников демонов тоже хватало, но даже они не шли ни в какое сравнение с крохоборами людей. «Закончили?» – послышался хриплый голос. Источником его был бледный и безглазый практик, который со стоном пошевелил одной рукой, напоминая окружающим, что все еще не является трупом, как таковым. «Да, господин, ты сделал, что хотел, можно уже заняться твоим лечением?» Нетерпеливо поинтересовалась лучница. Вроде бы, не совсем то, на что надеялся изначально, но этот чудный новый мир таит в себе столько неизведанного. В общем, хуже точно не будет. «С тобой все в порядке?» – спросила у него Лауриль, мгновенно завладев емкостью с разбавленным в нем гномьим зельем. «По крайней мере допускать ошибку и поить неразведенным лекарством, рассчитанным на более крепкий организм гномов, она не собиралась. Хватит уже и того, что фратер сделал так со слугой, который до сих пор в отключке находится». «Ха-ха», — закашлялся Глеб. «Лаврушка, ты делаешь мою жизнь насыщеннее. У меня все тело переломано, болит, кровоточит, внутри пара дырок, глаз нет. Да, у меня все в порядке, не волнуйся. Сейчас дам тебе отвар, он поможет в заживлении». Девушка сделала вид, будто и не слышала укора от практика. «Ну, а что, не обращать же ей внимания на каждое его замечание, которое он делает потому, что она продемонстрировала свою обеспокоенность его жизнью, не подумав о контексте самого вопроса. Опять эту самогонку?» Потрескавшиеся губы Глеба скривились от предчувствия неизбежного. «У меня до сих пор на языке вкус, будто мне чью-то мочу влили, а сверху еще и кошки нагадили. Примерно из этого ее и делают», — беззаботно произнес фратер. «Ха-ха-ха, а вы меня точно не добить решили? Я эту дрянь пить не собираюсь. Ты мне живым нужен», — серьезно заявила Лауриль, поднося к его губам полученную жидкость. «Правда? Конечно. Нах, зачем? А жениться на мне кто будет?» На лице практика появилось такое выражение. Даже огоньки зеленого света, бьющие из глазниц, словно выражали недоумение и ошарашенность произнесенным. «Я же говорил, что слишком молод для этого», — неуверенно спросил безглазый человек. «Зато мне уже не 30, весело произнесла Лауриль. «После того, как ты обесчестил меня, заставил быть твоей рабыней, поспособствовал тому, что я отвернулась от своей богини, а я поила тебя с ложечки и перевязывала твои раны, меньшее, что ты можешь сделать, жениться на мне». Так, в голосе практика послышалось что-то недоброе. «Женщина, отсутствие у меня глаз, трех пальцев», — подсказала Лауриль. «Трех пальцев», — терпеливо добавил в перечисление Глеб. Девушка решила помочь ему составить полную картину состояния его организма. Куска правого бока, немножко тушки пропало, не порог, куча ран по всему телу, немного подлатать и как новенький буду, ягодиц нет, значит, сзади ко мне подкрадываться бессмысленно. «В общем, меня такой мужчина полностью устраивает», — произнесла лучница, наблюдая за мимикой практика. «Вот лучше бы мне яйца оторвало, чтобы...» Девушка бесцеремонно принялась действовать, понимая, что ей просто заговаривают зубы. «Глоть, глоть, глоть, вот и молодец», — произнесла Лауриль, отнимая пустую чашу от рта Глеба и разжимая ему нос. Благодарственно кивнула Олегусу, который практически сразу схватил руки практика и не позволил ему нарушить процедуру лечения. «Я вас точно в боевую нежить обращу», — часто дыша произнес практик. «Мне как будто раскаленный металл в глотку залили. Кто это сделал?» «Я», — призналась Лауриль. «Кто меня держал за руки? Тьфу, на вкус еще хуже, чем та бурда, что в прошлый раз выпил». «Не знаю, о чем ты», — Лауриль кивнула головой Олегусу, чтобы тот по-быстрому убрался в сторону. Как ни странно, но оборотень сумел это сделать без малейшего хруста веточки, присоединившись к паладину, который храбро сделал ноги сразу же, как только она решила влить лекарство. «Боже, у меня все тело жжет, не веди себя как тряпка», — сукаризной произнесла Лауриль. «Мне нравятся сильные, брутальные мужчины, знающие, чего они хотят, а не размазня, которая ноет от того, что ему дали невкусное лекарство. Это отрава какая-то», — пожаловался практик. «Тем более, что тебе лучше меня добить. Жениться я точно не буду». Девушка вздохнула, погладив безглазого человека, чье лицо больше напоминало обтянутый серой кожей череп, ладонью по щеке. «Знаю я», — доверительно произнесла она, — «мне и так хорошо, но ты так забавно реагируешь. Так чего ты издеваешься над инвалидом?» — спросил практик. «Сама же говорила, что нравятся сильные и брутальные. Ничего не могу с собой поделать», — развела руками Лауриль. «Вот такой беспомощный ты во мне кажешься более простым, досягаемым. Вот излечишься, и мы опять в какой-нибудь поход пойдем. Мы это-то еще не закончили», — пробурчал Глеб. «Кстати, об излечении позови-ка мне этого предателя Лохматова. Он сделал все верно», — вступилась за оборотня Лауриль. «Нельзя было тебе позволить дергаться. Лекарств и так почти нет. Позови мне Олегуса». По словам продиктовал ей свой приказ Глеб, недвусмысленно воткнув пожиратель душ ножнами в грязь, с твердым намерением подняться на ноги. Девушка, посмотрев на безглазое чудовище, украдкой улыбнулась. «Ты знаешь, что слаб еще?» — спросила она. «Женщина», — с укором произнес Глеб, — «не хочешь помогать? Хотя бы не мешай. Мне нужен мой оборотень, а мой голос сейчас на что-то большее, чем громкий шепот, не способен. Тебе нужен покой. Зелье гномов было разбавлено, значит, и сработает оно не сразу, не с максимальной скоростью». Лаврушка, Глеб уже поднялся на ноги, пошатываясь и держась только за счет меча опоры и самой эльфийки. «Будь покорной девочкой, не перечь мне, пока я не наложил на тебя опять рабское заклинание и не заставил мне по утрам готовить завтрак из 5 блюд, не рассказывая, что мне нравится. А если придется не по вкусу одно блюдо, будешь готовить еще 3 на замену. Ты слишком жесток и мелочен», — прониклась этой пикировкой девушка, поцеловав его в щеку. «Ты же знаешь, что я ничего хорошего приготовить не смогу, да?» — это она прошептала ему в ухо. «Знаю», — ответил он таким же шепотом. «Поэтому, не беси меня. Я после смерти нетерпелив стал и очень-очень горяч. Поправишься? Проверю», — хмыкнула девушка, подозвав выковыривающего из грязи и пепла какие-то железки Олегуса. «Ха, вроде бы в самом деле нашел доспехи, с гербом, почти целые». Господин, с несвойственной ему осторожностью обратился к выглядящему словно оживший труп практику оборотень. «Да, Олегус», — пальцы молодого мужчины впивались в предплечье, но иначе как-то не получалось удержать полуживого мужчину на ногах, особенно, когда он второй рукой пытался примериться пожирателем душ в остатки охладевшей тушки. «Вы в самом деле решились это сделать? А по мне похоже, что я в раздумьях». Светящиеся зеленым глазницы посмотрели на оборотня с явным неодобрением. «Нет», — признал оборотень. «Ну вот и ответ. Думаете, сработает? Предполагаю, что будет явно не идеально, но есть у меня на этот счет пара идей. Не думаю, что...» — договорить ему практик не дал. «Главное, ничему не удивляйтесь», — посоветовал Глеб и начал действовать. Широкий клинок пожирателя душ впился в остатки растерзанного тела твари света, явно пробив ее на несколько сантиметров вглубь. «И что дальше?» — поинтересовалась стоящая рядом Лауриль. «Тоже хотелось бы знать», — признался фратер. «Хаем», — изрек безглазый, — «наверное, надо бы подождать. А-а-а, твою шестеренку». Дальше все развивалось столь стремительно, что за этим сложно было проследить обычным взглядом. Лауриль увидела, как одновременно с криком Глеба символы на клинке вспыхнули зеленоватым свечением, как и глаза практика, как и его раны, как и места отсутствующих пальцев. По его конечностям начало течь зеленого, прорисовывая подкожную венозную сеть для окружающих. «Что за чертовщина?» — насторожился фратер, хватаясь за саблю. «Погоди, Олегуса это тоже затронуло». Из глаз Глеба бил яркий зеленоватый свет, а вот оборотень словно заработал зеленоватое свечение вокруг своей колоритной фигуры. Рты обоих мужчин открылись в немом крике. От тел пошел пар, словно их что-то поджаривало в печи. Клинок засветился еще сильнее. Лауриль указала на демоническое оружие, глифы на котором приобрели из зеленого едва ли не белоснежный, ослепляющий цвет. «Тебя только это волнует?» — спросил паладин бога виноделия, указывая на остатки тела, в которые клинок был воткнут. «А что?» — девушка изумленно открыла рот, наблюдая за тем, как из нижней части туловища поверженного Глебом противника начинает неспешно, словно незаметно, как будто так и надо, нарастать новая плоть. «Да что за тварь такая живучая?» — вскипел паладин, вынимая свое оружие. «И почему она оживает только сейчас?» «Без понятия», — но Глеб сказал. «К черту!» — выругался паладин, бросаясь вперед. «Я прикончу эту падаль здесь и сейчас», но не успел он пройти и пары метров, как практически сформировавшаяся правая рука твари, поднявшись над телом, погрозила ему пальцем. Лаурелия от сюрреалистичности происходящего не могла даже пошевелиться, наблюдая за тем, как нарастает плоть на обезображенных костях и черепе, а вслед за ними, поврежденные части одежды, обрастая зеленой каймой, удлиняются, восстанавливают свои прорехи, отращивают новые части. «Дерьмо какое!» — вскричал паладин, передумав бросаться на твари со всего размаху толкнул плечом Олегуса, отшатнувшегося от практика. «Жжется!» Лауриль, тряхнув головой после того, как перед ее взглядом предстал целый и невредимый Глеб, рухнувшись на колени от явного бессилия, обнажила клинки, видя как, вырвав из своего живота пожиратель душ, на ноги поднимается. «Глеб!» — крикнула Лауриль, видя, что тварь с интересом разглядывает демонический меч и стоящего перед ней на коленях практика, который держался за ногу твари, чтобы не свалиться окончательно. Не дожидаясь реакции, девушка бросилась вперед, готовя короткие и длинные мечи для того, чтобы атаковать противника. Противницу, которая явно неспроста сверлила взглядом своих зеленоватых глаз макушку практика, то и дело по-новому перехватывая рукоять демонического клинка, сияющего потусторонним светом. Стоило эльфийке приблизиться к ним, как жало пожирателя душ оказалось направлено ей прямиком в горло. «Даже не думай, девочка», — хриплый голос твари, с которой ошметками слетали куски гнилой плоти в районе пояса, ниже, а также гуляли сполохи зеленоватого тумана. «Я тебя сейчас на куски нашинкую», — злобно прошипела Лауриль, оценивая своего противника. «Скорее сдохнешь раньше, чем он, тварь, все еще покрытая маревом», — кивнула головой в сторону коленопреклоненного практика, который едва-едва дышал, разбиваемый мелкой дрожью, сможет вам всем рассказать, какой он сказочный дол. Тьфу, твоя душа такая мерзкая, что даже ее часть прилипла к моему сознанию, словно велосский огонь к телу. Изо рта Глеба донесся хриплый смешок. Только часть души, поинтересовался он, что произошло. На ноги поднялись оборотень и паладин, недоуменно взирая на фигуру в зеленоватом свечении, начавшим терять свою интенсивность, и смеющегося Глеба. «Что происходит, Лауриль? Я тут на самую понимающую похоже?» — поинтересовалась девушка, делая виртуозный шаг назад и уходя с линии возможной атаки пожирателем душ. Впрочем, фигура в зеленом свечении даже не пошевелилась в ее направлении. Свет вокруг нее таял, и теперь можно было заметить собранные в высокий хвост пшеничного цвета волосы, черную с красным одежду, совершенно не похожую на нечто, приспособленное для боя. Красноватый сарафан или короткое платье, одетое под кожаный корсет, развивалось на легком ветру. Наплечники из темно-серого металла гармонировали с чернотой вызывающего костюма и высокими ботфортами, на передней стороне которых были закреплены металлические защитные пластины угрожающего вида. Легкое, почти прозрачное красное платье с большим вырезом на груди и длинными рукавами выглядело как нечто совершенно неподходящее для металлических наручей того же цвета, что и наплечники и броня на ботфортах, стянутых вокруг тонких рук кожаными ремнями в цвет корсета, и Лауриль почувствовала, что краснеет. «Да, кожаные, выглядит стильно, но нижнее белье поверх платья?» — спросила она. «Помолчи уже», — зеленого вокруг фигуры растаяло окончательно, собравшись в пронзительных глазах молодой и по своему привлекательной на лицо девушки, которая, поджав губы, смотрела на смеющегося Глеба, все еще держащего ее за бедро. Симпатичное бедро, обтянутое тонкой тканью колгот с рисунками. «А я-то все удивлялась тому, что в куске твоей памяти это», — девица указала на свой наряд, — мелькала как нормальная одежда. «А ты прям три наряда сразу совместила», — Глеб, откинув голову назад, откровенно заржал, не стесняясь. «Фрагменты воспоминаний прямиком из души, ну ты даешь, аха-аха-ха-ха. Судя по всему, ты еще и словечек от моей гнилой душонки поднабралась. Ой, не могу, гли ее б», — протянула Лауриль, теряя связь с реальностью. «Кто это шлю?» Лауриль подавилась своими словами, когда столкнулась с обжигающим зеленооким взглядом незнакомой девушки. «Может, представишь нас, раз уж она не начала нам всем рубить головы, то, наверное, «Союзник, что-то я в этом сомневаюсь», — прорычал Олегус, заходя незнакомке с правого бока. Больно лицо знакомое. Девушка надменно фыркнула, после чего без замаха всадила пожиратель душ прямиком в землю, до середины клинка, прямо сквозь здоровенный камень. «Да я и сам не знаю, как она зовется», — признался практик. «Но за ляжку ее щупаешь», — прыснул фратер. Глеб посмотрел на рисунок на колготках напротив своего носа, перевел взгляд вверх, встретившись глазами с незнакомкой. «Скажем так, это был жизненно важный процесс, мелкий говнюк», — прошипела девушка, прищурившись. «Ты ответишь за этот обман, а ты думала, я пальцем деланный, что ли?» — хмыкнул практик, отходя в сторону. «И да, ты бы представилась, неудобно будет звать тебя ей, ты из меча, ходи моя сторона, это душа меча», — удивилась Лауриль. «Сомневаюсь», — прорычал Олегус, — «я видел ее где-то уже, и она точно не друг практику. Этот недоделанный демонический зародыш уж точно за многое ответил», — со злобой произнесла девушка в красном платье. «Ну, теперь хотя бы я понимаю, кто меня сквернословить подначивал», — ухмыльнулся практик. «Спасибо за душу и раны, все как у новенького, чтоб ты сдох, ай-яй-яй», — покачал головой Глеб. «Будем учиться хорошим манерам, приказываю». «Представься, жертва демонического аборта», — процедила незнакомка, сверля взглядом практика. С досады она топнула ногой, и только сейчас Лауриль заметила, что ее ботфорты имели немаленькие такие каблуки. «Я, Ликардия Эустон Дерзин, графиня Бюстмарская», — сообщила девушка, оглядывая находящихся вокруг нее разумны. «Тысячи лет я была сознанием пожирателя душ, отчасти им и сейчас остаюсь. Мне это имя ничего не говорит», — спокойно сказал Глеб. «И мне», — согласилась Лауриль. «Я вообще не из ваших мест», — нашел себе оправдание фратер. «Зато я знаю, кто она такая», — прорычал оборотень, заканчивая трансформацию и проревев в лицо Ликарди. «Она командир их подразделения и первая из известных вестниц смерти. Она виновна в смерти моей жены и детей». На лице блондинки прорезалась едкая ухмылка. «Олегус, так ты не сдох еще, медвежонок. Ну ничего, сейчас устроим тебе встречу с родными». В следующее мгновение в ее руках появились два кривых клинка, которые до сих пор лежали в обломках фургона. «Пиздец», — подытожил практик. Глава 22. Слов нет, одни эмоции. «Нет, я, конечно, предполагал, что сущность пожирателя душ — это не маленькая ранимая девочка, которая ругается матом втайне от родителей и глушит самогон перед школой, дабы руки не дрожали в прописях трудиться. Но чтобы вот так, Ликардия Эустон Дерзин, местная аристократка, первая из вестниц смерти, да еще и, по словам Олегуса, виновная в смерти его семьи. Есть ли у меня основания не доверять словам оборотня? Никаких. Особенно при том, что сама-то вестница смерти не торопится опровергать обвинения. Да, я всего-то решил подлечить душу себе и оборотню в благодарность за то, что он тогда подставился под удар эльфийского мага вместо меня. А тут, оказывается, еще больше проблем в краткосрочной перспективе создал. Сам же, для себя же, с угрожающим рычанием Олегус продемонстрировал здоровенные, длиной с большой палец, когти. Вспомнилось, что даже коготочки зверолюдок исполосовали мое укрепленное эльфийскими зельями тело словно бритва. А вот Ликардия даже ухом не повела при виде противника, который раза в два ее выше, раз в пять ее шире, а в пасти медведя-оборотня может скрыться вся девушка за два прикуса. «Нападай, медвежонок», — с насмешкой произнесла вестница, демонстративно начав вращение своими парными клинками. «Не стесняйся, вспомни детишек, вспомни женушку, они так тебя ждут, жаждут отмщения». Судя по тому, с какой скоростью она вращала отнюдь не короткими соломинками, Ликардия сильна, дьявольски сильна, или же это эффект магии, при помощи которой она была создана такой, какая есть сейчас. «Сражение ни к чему», — рассеянно произнес я, уходя мыслями в то, как бы прийти к консенсусу и задавить распри в отряде на корню. Не успел. Олегу сбросился вперед. Клинки погибели прекратили пляску паяца и оказались нацелены остриями прямо в грудь и бок оборотня. Секунда-другая, и вестница вскроет обезумевшего Олегуса словно Лауриль тушку зайца перед тем, как поджарить его на костре. И плевать, что это был суп, Ликардия, прекрати. Крикнул я, видя, как вестница пружинит ноги, готовясь к удару, превратившись в ростовую куклу без единого движения. «Чтоб тебя, тело бездушной машины убийства одеревенело и застыло, оставляя вестнице лишь возможность шевелить глазами. Олегус, 100. Закончить я не успел. Оборотень во мгновение ока оказался рядом с вестницей. Взлетела вверх могучая правая лапа. Удар был такой силы, что белокурое создание без души отнесло на добрый десяток метров. С отчетливым таким треском ломаемых костей. Серьезно, у нее аж клинки погибели вырвало из рук, отчего две железяки отвесно впились в почву перед тем местом, где Ликардия только что стояла и готовилась к бою. Переломав своим телом некоторое количество иссушенного магии теней леса, прекрасная кукла в комбинированном наряде из секс-шопа, модного журнала и случайно виденного когда-то и где-то образа рыцаря, безвольной куклой упала в какой-то овраг. После того, как Ликардия скрылась из глаз, внутри меня что-то надломилось с отчетливым таким хрустом. Обескураженные происходящим фратер и Лауриль лишь переглядывались между собой, в то время как оборотень, встав на задние лапы, во всю мощь своих легких заревел, не замечая моего приближения. Опустившись на все четыре конечности, оборотень только сейчас заметил мое приближение. «Кажется, я приказал остановиться», голос спокоен, взгляд прямой. Геката говорила, что наибольший ужас в критической ситуации производят именно спокойные люди, потому что у окружающих ломается шаблон происходящего. Как вообще можно подумать, что посреди условной кровавой бойни кто-то будет держать себя так, словно все идет так, как будто ничего страшного и не произошло? «Господин, но ведь это убийца моей семьи», — недружелюбно оскалился оборотень. «Да, теперь мне это известно», — сказал я. «А кроме того, сейчас сущность пожирателя душ, и моя рабыня, которой ты, в том числе, обязан целостностью своей души, я уже объяснял один раз, скажу второй и последний, то, что принадлежит мне, ни ты, ни кто-то другой и пальцем не посмеет тронуть без моего разрешения. Всем ясно, кого это простое правило не устраивает, могут проваливать на все четыре стороны». От последних слов между нами четверыми повисла загробная тишина, нарушаемая лишь легкими дуновениями ветра. «Глеб», — тихо обратилась подошедшая ко мне Лауриль, — «как это вообще возможно? Мы пришли с ней к договоренности во время общения в мече», — пояснил я, указывая на пожиратель душ. «Она восстанавливает целостность моей и Олегуса душ, дает мне доступ к запасам своей магии теней, а я в обмен как можно больше убиваю для нее сильных магических соперников, возвращая затраченную магию. Так понимаю, возврат ей тела тоже часть сделки», — поинтересовался паладин бога виноделия, опустив клинок вниз. «Главнейший», — подтвердил я, — «она несколько десятков столетий провела в недрах пожирателя душ, так что моим решением было сыграть на ее желании восстановиться. Тело вестницы смерти подходило как никакое другое, потому что никого из вас для этой цели я не собирался использовать. И все же, не могу не сказать, что лучше иметь глаза, чем их вовсе не иметь и полагаться на магическое зрение. Более привычно, более цветная картинка получается. И сейчас я смотрел восстановленными глазами точно в небесного цвета радужки эльфийской лучницы. Когда она начала восстанавливать тело вестницы, я использовал рабское заклинание, подчинив ее себе, пояснил я, чтобы исключить возможность того, что она обернется против нас. Существо без души, которое может восстановить тело твари, которая меня едва не прикончила, из обычного кусочка плоти. Ну и кто меня осудит за то, что я перестраховался? Ни оборотень, ни паладин, ни лучница не решились на подобные необдуманные действия. «Мы потеряли зверолюдку», — напомнил фратер. «Нам бы целителя, а не еще одного мечника». «Ну простите», — развел руками я, выдернув пожиратель душ из земли. «Большого ассортимента у меня под рукой не имелось. Да и то, что есть», — бросил взгляд на оборотня, — «не факт, что получится разжиться новым членом отряда, который, так понимаю, должен был не только уметь фехтовать, но и исцелять нас при помощи магии теней. В особо критических случаях, конечно же, но кое-кто решил свести старые счеты». Я посмотрел на оборотня, который ненавидящим взглядом продолжал сверлить место, в котором пропала Ликардия и Устондерзин. «Не хочешь рассказать, Олегус, как мне теперь тебе доверять, если ты, заверяя меня в своей верности, не подчиняешься приказам?» — поинтересовался я у пышущего яростью оборотня. «Она убила моих детей и жену», — прорычал оборотень. «А ты покрошил тысячи других врагов», — напомнил я. «И, если ничего не путаю, то незадолго до того, как я все же решил вам напомнить, что я живой, ты практически хвастался, что тебе очень даже безразлично, сколько ты их там перебил. Мне не все равно, что человек, отдавший этот приказ, до сих пор жив. Медведь поднялся на задние лапы и начал обратную трансформацию. «Господин, это важно для меня, в самом деле, что ли? Вот как мы заговорили», — хмыкнул я, игнорируя обнаженность оборотня, принявшего человеческий облик. «Интересно получается, значит, до сих пор тебя судьба Ликарди не волновала, а тут прям воспылал. Я думал, что она мертва. Думай так же и дальше», — посоветовал я, посмотрев в сторону участка местности, куда улетела бездушная. «Надеюсь, она соответствует моим ожиданиям». Замялась Лауриль, с тревогой проследив за моим взглядом. «Глеб, боюсь, что стоит о ней уже забыть. После таких ударов не выживают. Там все внутренности в труху». Словно в качестве издевки зрение уловило движение в том месте, в котором исчезла переломанная как кукла Ликардия. «Хорошо-то как!» — донесся из оврага полный неимоверного удовлетворения недавно услышанный голос. Я увидел, как побледнела лучница. Да и, честно говоря, самому было очень даже неуютно. Возглас-стон прозвучал протяжно, низко, с нотками безумия, блаженства, предвосхищения мазохистского удовольствия. От пробежавшего по спине холодка меня аж передернуло. Фратер благоразумно встал в защитную стойку, выставив перед собой саблю, блеснувшую на лучике света. Оборотень частично трансформировал свои руки в покрытые шерстью лапы с огромными когтищами. Лауриль, громко сглотнув, одним плавным шагом сместилась ко мне за спину, выхватив короткий меч. Судя по расширившимся до неприличия зрачкам, девушка явно напугана от предположений, что там сейчас может происходить. Мелькнула красная с черным, рука в платье с наручами, затем еще одна, еще один стон боль наслаждения. Мой рассудок, взвизгнув подобно маленькой девочке, узнавшей во всех подробностях о том, что ждет ее в будущем после появления первых месячных, принялся предательски хвататься за спасительную швабру, которой принялся добиться в потолок. Соседи сверху, извилины и тараканы, что обитают на них, вняв предупреждению, принялись эвакуироваться, оставив напоследок записку. Были рады знакомству, но это ни в какие ворота. Я даже звук громко хлопнувшей двери услышал. К тому моменту, когда я увидел это, в голове было пусто-пусто. Слышно даже, как ветер бессознательного заставляет в опустевшей черепушке гонять перекати поле недобрых предчувствий. Еще один стон, еще более насыщенный противоречивыми эмоциями, закончился тем, что на гребне оврага появилось изломанное тело, горящие зеленью потустороннего мира глаза, вывернутые под неправильным углом руки, шея, отчетливо виднеющаяся деформация грудной клетки, правая нога сломана в колене. Это было незабываемо. Хрип, донесшийся из уст исказившегося блаженной миной лица Ликардии, пробирал до дрожи. С отчетливым хрустом, разнесшимся по пугающе безмолвному лесу, правое колено девушки встало на свое место. Вырвалось из ее губ стенание, в котором наслаждение было больше, чем попыток стерпеть боль. Как приятно-то! Глаза отчаянно пытались развидеть, а уши расслышать то, с каким придыханием и вожделением девушка вернула себе плавные обводы туловища. И все это, в сопровождении зубодробительного треска костей и звука рвущейся плоти. Облизнувшись самой что ни на есть мазохистской миной на лице, Ликардия закашлялась. Девушку скрутило спазмами, отчего ее буквально вывернуло перед собой чем-то красным. «О, а вот и легкие!» Как-то весело прокомментировала она появление на земле перед собой куска названного органа. «И кишочки, даже почки немного есть, и печени немножко. Как же я по вам скучала!» Девушка снова посмотрела на нас, после чего, хрустнув вставшими на место плечевыми суставами, одним движением обеих рук, с пугающим хрустом вернула своей шее первозданные черты элегантности и стиля. По ее телу пробежала легкая зеленоизленная марева, и грязная, местами изорванная ткань костюма Ликардии мгновенно вернулась в первозданный вид, такой, какой мы видели и саму Ликардию, и ее смешанный наряд в момент воскрешения. «Хорошо», — практически промурлыкала девушка, захрустев костяшками пальцев одной руки при помощи другой. «Какие великолепные ощущения! Я даже и забыла, каково это! Не буду скромницей, спасибо тебе, практик, за это действительно щедрое предложение!» Прежде чем я успел на что-то среагировать, вестница смерти оказалась рядом со мной и бесцеремонно впилась в мои губы своими. Целовалась она жадно, ненасытно, поглощающе. В какой-то момент времени я просто осознал, что у меня подкашиваются ноги от того, что вообще происходит. Целоваться эта графиня умела. Не то, чтобы я новичок в подобном занятии, но то, что вытворяли ее губы и язык с моими. Пойдет, отстранившись от меня, вестница хмыкнула, блаженно закрыв глаза и проведя ладонями по своему лицу. Краем глаза заметил, что внутренняя поверхность ее кистей сожжена так же, как и у Олегуса недавно. Это от клинков погибели, поинтересовался я. От них родимых, вестница разлепила свои очи и посмотрела на меня, а затем и на откровенно прячущуюся за моей спиной Лауриль, как кот на две банки отменной сметаны. У меня есть парные эльфийские клинки, как замена. Стоящая передо мной девушка блеснула изумрудом своих глаз. «Мой дорогой, чтоб тебе жилось легко и долго, хозяин», — с улыбкой произнесла Ликардия. «Мечи, которые ты можешь мне предложить, заведомо проигрывают клинкам погибели. Это оружие магов-мечников», — предупредил я, — «эльфийских при том же, и они явно не будут оставлять таких следов на руках. Мой дорогой, сделанный с хитринкой и развивший в себе этот дар до невообразимых высот, хозяин», — Ликардия откровенно наслаждалась процессом общения. «Поменяю ли я, пробыв в заперти столько времени, оружие, что напоминает мне о боли и блаженстве, на какие-то старые эльфийские железки? При всем уважении, но ответ очевиден. Ни разу. Глядя на стоящую передо мной девушку двух с чем-то тысячи лет от роду, я не без подозрения и толики страха смотрел в ее подернутые легкой дымкой непотребного блаженства глаза. Серьезно, я освободил из клинка сущность, которая является мазохисткой. Сесть, негромко сказал я. Ликардия, посмотрев на меня удивленным и слегка оценивающим взглядом, провела кончиком язычка по своим манящим губкам, после чего, грациозно изогнув спину и продемонстрировав: «А-а-а, теперь у меня вообще никаких сомнений нет, почему меня так плющило при обращении к магии пожирателя душ». Колыхнув содержимое своего декольте, вестница смерти присела передо мной на корточки, после чего насмешливо посмотрела снизу вверх. «Уверен, что твоя ручная эльфийка переживет то, что случится, без моральной травмы», — поинтересовалась она, облизнувшись. «Да как она это делает вообще? Меня аж в жар бросило. Хотя я не против того, чтобы этот ручной медвежонок и тот паладин-невротик понаблюдали за подчинением меня тебе. Моя аристократическая натура требует уединения», — как ни в чем не бывало продолжала первая вестница смерти. «Как-никак, но 2000 лет воздержания. Я буду очень и очень несдержанный, мой хозяин». Практически не глядя перехватил руку Лауриль, решившую было ткнуть коротким мечом в лицо Ликардии. Я неодобрительно покачал головой. «Не надо так, встань», — бездушная также эротично распрямилась. «Все, убедился, что я тебе подчиняюсь». Блаженная насмешка на ее лице сменилась холодным безразличием. «Не скажу, что ты поступил умно, связав меня рабским заклинанием, но довольно благоразумно. Впрочем, вредить тебя я не собиралась. Без тебя пожиратель душ бесполезен. А значит, рано или поздно магия в нем закончится, и это тело», — она провела по бокам своего туловища, — «развоплотится без подпитки магии теней. Так что, напрасно только обострил отношения между нами, сладенький. Можно я ее выпотрошу?» — поинтересовалась Лауриль. «Я помогу», — пообещал Олегус. «Это какой-то сюр», — озвучил мои мысли фратер. «Первая из смертоносных тварей, которая ведет себя как портовая шлю». Он замолчал, натолкнувшись на взгляд Ликарди. Сабля, которую он хотел было спрятать в ножны, так и осталась обнажена и сжимаема до белизны костяшек. «Чего замолчал, твердолобенький?» — поинтересовалась Ликардия. «Договаривай. Правда, я еще не решила, что тебе отрезать, когда ты переполнишь чашу моего терпения. Угрожала мне дама мечом», — нервно пропел Шовель. «Окончилось дело сорванным сургучом». Сунув оружие в ножны, Лауриль с силой принялась массировать виски. «Это все просто наваждение», — твердила она. «Они не могут все разом так поглупеть». «Могут, девочка», — хмыкнула Ликардия, посмотрев на оборотня, продолжающего на нее скалиться. «Могуч, ничего не скажешь. Ты бы прикрылся, медвежонок. Холодно тут. Или это твой природный размер?» «Хватит», — решительно пресек я ее речь. «И без того понял, что твоя манера общения — это провокация на провокации. Зайчик», — Ликардия погладила меня рукой по щеке, — «я посмотрю на тебя, как ты будешь себя вести после 2000 лет очищения от воспоминаний чужой жизни обрывков душ. Да и к тому же, я отнюдь не против хорошенько прочувствовать этот мир во всех его аспектах. Пусть и неполноценно, но все же вспомнить, что значит жить и чувствовать». «Она просто сумасшедшая», — сказал Олегус, сплюнув на землю и зашагав в сторону остатков фургона. «Скажите мне, господин, когда нужно будет оторвать ей голову? Сделаю это с радостью». Фратер, подумав, убрал свое оружие в ножны и пошел за ним следом, на ходу завязывая с оборотнем разговор и жестикулируя так, что любой торговец с армянского рынка позавидует. «Пожалуй, я займусь подготовкой нашего снаряжения к отходу и возвращению в Муннос», — сказала Лауриль, смотря куда-то в сторону от меня. «Не буду вам мешать», — не дав сказать ни слова, девушка поспешно удалилась. «А она ничего», — хмыкнула Ликардия, посмотрев в сторону медленно бредущей лучницы. «Тощенькая, конечно, но ей идет. Может, заткнешься уже?» — поинтересовался я. «Может, и заткнусь», — пожала плечами первая вестница смерти, не отрываясь от уходящей эльфийки. «Не смотри на нее», — распорядился я, видя вздернутую бровь повернувшейся ко мне бывшей, или настоящей, графини. «И прекрати свои плоские шуточки. Это раздражает». «Ня», — хмыкнула Ликардия, сложив руки под грудью, визуально делая свое декольте еще более манящим. «Отсутствие души позволяет говорить все то, чего не дают произнести моральные законы приличия вместе с другой подобной же гадостью. Да и к тому же мне нужна разрядка, чтобы справляться с возбуждением от возвращения к жизни. Пусть и таким образом, ты не будешь использовать нас в качестве объектов своих шуточек», — сказал я. «Это приказ. Можешь позвать летописца, вывести свои слова самыми дорогими чернилами и каллиграфическим почерком», — предложила она, хмыкнув. «А после этого сверни в трубочку и засунь». «Так, стоп», — опешил я, невольно сделав шаг назад. «Ты же под рабским заклинанием. Ты должна». «Кому я была должна, давно уже сдохли», — рассмеялась Ликардия. «Как тебе ощущенница, практик?» «Рабское заклинание не сработало, я почувствовал, как пересохло во рту и похолодело внутри. Древние маги, придумавшие его, брали под контроль не только разум, но и душу», — пояснила Ликардия тоном и поведением учительницы из фильмов про школу с участием лысого дяденьки. «Одна часть заклинания брала под контроль сознание, вторая — бессознательное. Угрозы устранялись и подчинение рождалось на уровне абсолютного выполнения воли господина. В моем случае, бессознательного нет на своем месте, ядра души нет, как и ее самой. Поэтому, я не могу тебе причинить прямой вред», — девушка прекратила улыбаться. «Но и твоей комнатной зверушкой я не буду, так что свои приказы будь добр выбирать как следует. Тапочки в зубах не принесу, а вот спинку в парной потереть, да с продолжением». «Умммммм», она блаженно зажмурилась. «Ладно», — ее лицо снова охладело, — «не буду смущать ваши постные рожи. Буду не сильно радоваться жизни и возвращению всех ощущений и органов чувств. А то вы здесь скоро молиться начнете и попробуете изгнать из меня демонов. А вот сейчас очень даже страшненько стало. Я почти умер, сражаясь с вестницей смерти. И уже думал, что проблемы решены с помощью рабского заклинания. Но вот незадача. То есть, садясь и вставая по моему приказу, ты делала это потому, что так захотела, мой сладкий», — усмехнулась Ликардия. «Уж очень хотелось посмотреть на то, что придумает твоя неуемная фантазия с такой, как я. И каков результат проверки?» — поинтересовался я. «Ой, да не трясись ты так», — рассмеялась девушка. «Убивать тебя я точно не буду. Пока, по крайней мере. Не нравится мне такая постановка вопроса. Идем к лагерю». Вздохнув от понимания, что лучше уже не будет, я поудобнее перехватил пожиратель душ. «Пора возвращаться». «Эх, пропал в тебе дух авантюризма, практик», — печально вздохнула Ликардия. «А как же подвалы древних руин практиков, полные сокровища древних реликвий? Вас же за этим сюда послали, не так ли?» «Так мы же вроде разобрались с проблемой в этом лесу», — растерялся я. «О, даже близко нет», — рассмеялась веселым переливом колокольчиком Ликардия. «Впереди все самое интересное, хозяин мой». Глава 23. Потребовалось некоторое время для того, чтобы собрать наши нехитрые пожитки, оставшиеся после утраты фургона. К тому времени уже пришел в себя слуга, активно помогающий отсеивать то, что еще может пригодиться от того, что и в помине нам не нужно, или того, что мы в состоянии забрать на обратном пути, вроде комплекта рыцарских доспехов паладина. Правда, здесь фратер уперся рогом. «Доспех отправится вместе с нами», — заявил он категоричным тоном. «И это не обсуждается. Сперва хотел было поспорить, что не так уж и много у нас сил и возможностей переть еще и лишние килограммы металла с собой, но все же согласился. В первую очередь по той причине, что после уничтожения повозки, вещей у нас и в самом деле осталось довольно мало, и пятеро разумных могли запросто унести все это с собой. Личная одежда, оружие, некоторый запас провизии и питьевой воды, да минимум принадлежностей для ночлега, который нам явно светит устроить в этом чудесном лесу. Во-вторых, свою броню паладин бога виноделия вызвался тащить самостоятельно. Красноречиво благодарный взгляд слуги был ему ответом на такую инициативу. Но, ничего кроме традиционного тяжелого вздоха раб паладина не произнес, а я посчитал себя не вправе влезать в их взаимоотношения. Лицемерно будет указывать человеку, как обращаться с его рабом, дескать, негоже все спихивать на того, кто от тебя в зависимости, если у самого едва ли не две трети компании в похожих условиях. Распределив все по дорожным мешкам, двинулись в путь, закопав под приметным деревом тот металлолом, который обнаружили наши искатели, оценили как потенциально пригодный к продаже, а также лишнее оружие, артефакт осушения, который пережил уничтожение и фургона, и нашей бочкообразной версии холодильника, а также прочие мелочи. Наши припасы и запасную одежду тащил на своей могучей спине Олегус, которому даже громадный рюкзак не являлся помехой. Оборотень, передвигающийся в центре отряда, не прекращал пускать злобные взгляды в сторону Ликарди, шагающей чуть впереди вместе со мной. Лауриль выслали вперед в качестве дозора, и ее темно-зеленый костюм легко можно было заметить между голыми стволами почерневших деревьев. Слуга и фратер замыкали наше построение, готовые, в случае необходимости прикрыть наш тыл. Как я понял, паладин передал свой боевой топор слуге, поскольку его аналогичное оружие уже пришло в негодность. Было бы проще отдать его фратеру, как и было обещано, но делать это я не спешил. Весело оружие не то, чтобы много, и притороченное к вещмешку за моей спиной вместе с парными клинками эльфов-магов, не мешало движению. А вот отдавать гноме артефакт раньше времени, раньше того, как мы доберемся до гиблых земель, я считал неразумным. Есть условия, и надо бы их соблюдать. Скажи мне, подруга, негромко обратился я к Ликарди, вышагивающей своими длинными ножками рядом со мной, и с детской непосредственностью оглядывающейся по сторонам, а внешность, которую мы все имеем удовольствие лицезреть, твоя или принадлежит этому телу? Насколько помню, моя, охотно ответила вестница смерти. А что, уже запал, мальчик? Подколку я проигнорировал. От той, кого я убил, хоть что-то осталось. Может быть, ценные воспоминания о том, что же такого она охраняла. Звучит как отчаянная надежда, усмехнулась Ликардия. Нет, практик, ты сжег ей мозги, вскипятив все серое вещество, включая костный мозг. От нее ничего не осталось, ни воспоминаний, ни сущности. Я лишь использовал ее биоматериал, чтобы создать собственное тело. Так что, если думал обзавестись вестницей смерти помоложе, чем та, что была создана первая, и получить от нее хоть какую-то ценную информацию, то надо было прикончить ее не столь ультимативным образом. Провокационное поведение бездушной – это часть ее тактики сражения с противником. Вывести из себя, обескуражить, удивить и растерзать. И почему-то она не считает себя обязанной придерживаться элементарных правил поведения в обществе, всячески указывая на свою привлекательность, подчеркивая ее прямолинейностью общения. Объясняла она это тем, что вновь привыкает к жизни заново. И пусть она не только биологическое существо, но и магическое, получающее подпитку из того же источника, что и я, из пожирателя душ, к активной магии она не способна. Вся магия, какой она располагает, это те изменения, которые были произведены с ее телом в прошлом. Этого, по факту, немало. Она быстра, сильна, и в силу отсутствия души, значительная часть чар, нацеленных именно на духовную составляющую, на нее просто не действует. Также она прекрасно владеет парными клинками, и это вызывает некоторый нервный тик у паладина, который свято уверен в том, что эффективное фехтование двумя одинаковыми клинками является ничем иным, как происками магии.